Литература Грузии. От классики до современности. Грузия — страна с глубокой литературной традицией, уходящей корнями в древность. В течение веков грузинская литература отражала историю, философию, национальное самосознание и стала неотъемлемой частью культурного наследия. Древняя грузинская литература. Грузинская письменность начала развиваться в IV-V веках, когда христианство стало официальной религией страны. Первые литературные памятники — это произведения, описывающие жизнь святых и мучеников. «Мученичество святой Шушаник» — V век. Первое известное грузинское литературное произведение, написанное Яковом Цуртавелли. Это не только религиозный текст, но и глубокая драма о свободе выбора и жертвенности. Житие святого Григола Ханстелли, X век, биография выдающегося духовного лидера, сыгравшего важную роль в истории Грузии. Автор — Георгий Мерчули. Помимо житийной литературы, в Грузии активно развивались летописи, повествовавшие о значимых исторических событиях. Шота Руставели и Витязь в тигровой шкуре. Когда говорят о грузинской литературе, первое имя, которое приходит на ум — Шота Руставели. Его поэма «Витязь в тигровой шкуре» — XII век — великий эпос Грузии, который до сих пор изучают в школах и цитируют в повседневной жизни. Это философское произведение о рыцарстве, дружбе, преданности и любви. Поэма оказала значительное влияние на грузинскую культуру и менталитет. Она остается символом грузинского национального духа. Очарованный этим великим произведением, венгерский художник Михай Зичи в XIX веке создал серию иллюстраций, в которых образы героев Руставели ожили. Эти иллюстрации стали классическим визуальным сопровождением поэмы. Сам художник неоднократно бывал в Грузии, вдохновлялся ее природой, культурой и гостеприимством. В знак признательности за его вклад в парке Георга Леонидзе в Тбилиси установлен памятник Зичи, а неподалеку — памятник самому Руставели, чье имя носит и главная улица столицы. Литература XIX века. Возрождение национального самосознания. XIX век стал важнейшим периодом для грузинской литературы. Он ознаменовал национальное пробуждение. Писатели не только создавали художественные произведения, но и формировали новое национальное сознание, поднимая темы свободы, независимости и собственной идентичности. Илья Чевчавадзе — выдающийся грузинский писатель, публицист и общественный деятель, которого называют «отцом нации». Он боролся за возрождение грузинского языка, культуры и национального самосознания. Выступал за просвещение народа и социальные реформы. Грузинская православная церковь канонизировала его под именем «Святой Илья Праведный». Самые известные произведения. «Человек ли он?» Сатирическая повесть, критикующая дворянство. «Атарова вдова». Трагическая история грузинской семьи, символизирующая судьбу нации. «Рассказ нищего». Повесть о несправедливо обвиненном в преступлении. Супруга Чевчавадзе, Ольга Гурамишвили, происходила из княжеского рода и была известна как поэтесса и просветительница. Она активно участвовала в общественной жизни, возглавляла благотворительное общество грузинских женщин, помогала распространять идеи просвещения и национального возрождения. Илья Чевчавадзе и Ольга Гурамишвили похоронены рядом, в пантеоне на горе Мтацминда. Акакий Церетели — один из самых известных грузинских поэтов и общественных деятелей XIX века. Его творчество проникнуто любовью к родине, народным духом и стремлением к свободе. Он писал о жизни простых людей, социальной несправедливости и национальном возрождении. Его произведения, полные лирики и патриотизма, стали символами грузинской литературы. Среди самых известных — «Тарники Эристави», историческая поэма о грузинском полководце, «Басиане», эпическая поэма о борьбе грузин с иноземными захватчиками, «Сулико», лирическое стихотворение, ставшее популярной песней. Акакий Церетели был другом и соратником Ильича Чавадзе. В Тбилиси им установлен памятник, символизирующий их дружбу и вклад в грузинскую культуру. Монумент находится на проспекте Шота Руставели, перед зданием первой гимназии. Важаб Шавела — великий грузинский поэт, писатель и мыслитель, чье творчество проникнуто духом горной Грузии. Он прославил традиции, быт и философию пшавов и хевсуров, поднимая темы свободы, чести и единства человека с природой. Примечание. Субэтнические грузинские группы. Среди его самых известных произведений — «Алода Кителаури», поэма о конфликте долга, традиций и человечности, «Гость и хозяин», трагическая история о ценности гостеприимства, «Змеиная кожа», символическая поэма о борьбе человека с судьбой. Важаб Шавела считается голосом грузинских горцев и одним из главных классиков национальной литературы. В Тбилиси установлен ему памятник, подчеркивающий значимость его наследия. Николас Бараташвили — один из величайших грузинских поэтов XIX века, которого называют грузинским Байроном. Он стал символом романтизма в грузинской литературе, а его творчество — проникнута темами одиночества, мечты и трагической любви к родине. Среди его самых известных произведений — «Мирани» — философская поэма о стремлении к недостижимому идеалу. «Судьба Грузии» — стихотворение о скорби по утраченной независимости страны. «Цвет небесный исчезает» — гимн красоте и неизбежности времени. В русскую культуру творчество Бараташвили пришло в 1922 году благодаря переводам Валериана Гаприндашвили. Впоследствии его стихи переводили выдающиеся поэты, включая Бориса Пастернака, Михаила Лозинского, Беллу Ахмадулину и Евгения Евтушенко. Особенно известен перевод Пастернака стихотворения «Синий цвет», который стал популярной песней. При жизни его талант остался незамеченным, но спустя годы его стихи стали национальным достоянием. В Тбилиси установлен памятник Бараташвили, а одна из главных улиц города носит его имя. Литература 20 века. Новая поэзия и проза. 20 век стал для Грузии эпохой тяжелых испытаний, войн, смен империй и идеологического давления, но и временем великих литературных свершений. Несмотря на все потрясения, в этот период зажглись яркие звезды грузинской словесности. Поэты и прозаики 20-го столетия не только сохранили родной язык и дух культуры, но и обогатили их новыми красками. Имена Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паула Иоашвили, Константина Гамсахурдия, Атара Челадзе, Чабуа Мираджиби, Надара Думбадзе и других навсегда вписаны в историю национальной литературы. Начало века ознаменовалось всплеском поэтического новаторства. Символистский кружок «Голубые рога» объединил молодых писателей, впитавших и западноевропейскую модернистскую эстетику, и родные фольклорные мотивы. Одним из лидеров этого движения — стал Тициан Табидзе, утонченный лирик, чьи смелые образы и метафоры обогатили грузинскую поэзию новым звучанием. Рядом с ним творил и Пауа Иоашвили, чьи стихи стали искренним гимном любви к родному краю и человеческой душе. Их творческое содружество превратило Тифлис 1920-х годов в настоящий оазис свободы слова и художественного поиска. Особняком в этой плеяде стоял Галактион Табидзе, легендарный поэт, которого современники прозвали «рыцарем одиночества». Он тяготел к уединению и творил как бы в своем собственном мистическом мире. Его стихи, полные ночной музыки, тонкой печали и смутных предчувствий, на десятилетия определили звучание грузинской лирики. Читатели, затаив дыхание, слушались в этот голос, поэтически воплотивший саму душу Грузии. Судьба этого блистательного поколения сложилась трагически. Советская власть, утвердившаяся в Грузии, вскоре обрушилась на свободомыслящих поэтов волной репрессий. В 1937 году Тициан Табидзе был арестован и расстрелян как враг народа. Не желая дожидаться подобной участи, Паула Иоашвили покончил с собой прямо в здании Союза писателей. Галактион Табидзе уцелел физически, но душевно был сломлен. Пытки на допросах, гибель друзей и многолетний страх заставили его замолчать и отступить в тень, словно повторяя трагическую ноту собственной поэзии. Последние годы жизни он провел в полном одиночестве и отчаянии. Но даже в те мрачные времена поэтическое слово, посеянное ими, не умерло. Строки Табидзе, Иоашвили и их соратников продолжали жить в памяти народа, питая надежду на духовное возрождение. В период относительной оттепели 1960-х-1970-х годов на первый план вышли талантливые прозаики нового поколения. Атар Челадзе прославился как мастер глубокой, многослойной прозы, пронизанной мифологическими мотивами. В его романе «Шел по дороге человек» в последующих книгах древние шумерские и эллинские мифы переплелись с советской действительностью. Эти атмосферные и вместе с тем философские повествования не только создавали ощущение путешествия во времени, но и ставили перед читателем непростые вопросы о нравственном выборе и предназначении человека. Через призму притчи Челадзе говорил о современности, об извечной борьбе добра и зла в человеческой душе, тем самым продолжая разговор, начатый грузинскими классиками на новом витке истории. Параллельно ему другой писатель, Чабуа Амириджиби, подарил грузинской литературе одного из самых ярких героев. Его роман «Дата Туташхия», повествующий о благородном разбойнике начала 20 века, сразу стал легендой. В образе неукротимого Дата, скрывающегося от несправедливого закона, читатели почувствовали дух свободы, присущий самому автору. Амираджиби прошел через годы тюрем и лагерей, трижды бежал из неволи и всю свою боль и надежду вложил в строки этого эпического произведения. «Дата Туташхия» написан с невероятной энергией и любовью к родной земле. Это произведение вселило в сердца читателей гордость и веру в несгибаемость народного характера. Даже после этого триумфа Амираджиби продолжал творить, оставаясь живым символом стойкости и чести в грузинской прозе. На фоне драматических эпосов Челадзе и Амираджиби особое место занял Надар Думбадзе, принесший в литературу светлый, человечный взгляд на жизнь. Его творчество дарило читателям тепло улыбки и утешение. Стало любимым для тысяч грузинских семей. В повести «Я, бабушка, Илика и Иларион» и романе «Белые флаги» Думбадзе с мягким юмором и сердечной проникновенностью рисует судьбы простых людей, их повседневные радости, горести и надежды. Его герои, умеющие смеяться сквозь слезы, близки и понятны каждому. Проза Думбадзе отличается простотой и лиризмом. В ней грусть неизменно соседствует с верой в добро. Недаром многие страницы его книг стали крылатыми цитатами, а имена персонажей — почти родными для читателей, выросших на этих историях. Георгий Леонидзе с юных лет проявлял интерес к литературе и искусству. В 1918 году Леонидзе присоединился к группе символистов «Голубые рога». Однако вскоре отошел от символизма, обратившись к народным мотивам и героико-романтическому пафосу. Его поэзия отличается глубокой лиричностью и мужественной сдержанностью. Среди значимых произведений — «Нинансминская ночь», «Свидание Кипчака», «Цесарка» и «Бершоула». В послевоенные годы Леонидзе обратился к историческим корням грузинского народа, что отразилось в его поэмах «Самгори» и «Портахала». Интересный факт. Леонидзе был инициатором и активным участником перезахоронения праха поэта Николаза Бараташвили в пантеоне Мтацминда в 1938 году, что стало значимым событием в культурной жизни страны. Кроме того, он передал в музей 18 картин Ника Пиросмани, считая их народным достоянием. Леонидзе был удостоен звания народного поэта Грузинской ССР в 1959 году и награжден двумя орденами Ленина. Его имя носит Государственный музей грузинской литературы и также улица и нижняя часть парка 9 апреля в Тбилиси, где ему установлен памятник. Иосиф Гришашвили, родившийся в Тифлисе, начал свою трудовую деятельность рано. После смерти отца он устроился наборщиком текста в типографию. Его литературный путь начался в 1905 году с организации драматического кружка в ремесленном квартале Старого Тифлиса. Гришашвили известен как поэт, реформатор грузинского стихосложения XX века, чьи произведения отличаются богатым языком и оригинальным ритмом. Среди его известных стихотворений — «Джамбулу», «На горе Давида», «Свет» и «Награда». Он внес свой вклад в развитие не только поэзии, но и грузинской детской литературы, создав цикл «Вам, дети мои». Гришашвили также известен как историк грузинской литературы и театра, автор монографии «Саят Наве» и других выдающихся деятелей культуры. Интересно, что он перевел на грузинский язык многие классические произведения армянской и азербайджанской литературы, а также стихи Анны Ахматовой и Сергея Михалкова. В 1950 году Гришашвили был удостоен сталинской премии второй степени за сборник «Избранное». В его честь в Тбилиси названа улица в районе Артачала, а музей истории Тбилиси носит его имя. Так, каждый из этих грузинских писателей XX века по-своему отразил свою эпоху через стихи или прозу, через трагедию или юмор. Их голоса сливаются в многоголосый хор, рассказывающий об истории и душе Грузии прошлого столетия. Это были не просто литераторы, а хранители национального духа в неспокойные времена. Их наследие пережило политические бури и цензурный гнет, доказав, что истинное искусство сильнее страха и забвения. Спустя десятилетия книги Табидзе, Иашвили, Гамсахурдия, Челадзе, Амираджибе, Думбадзе и других классиков продолжают жить, их читают, цитируют, переиздают. В их строках и сегодня звучит живая речь Грузии, вечная и прекрасная, как горы и песни этой земли. Современная грузинская литература. Литература 21 века отличается разнообразием жанров и поиском нового языка для выражения грузинской идентичности. Современные авторы затрагивают актуальные социальные, исторические и философские вопросы. Нанайк в Тимишвили, автор книги «Груши на снегу», рассказывающая о взрослении и сложностях переходного периода Грузии. Дата Турашвили. Его книга «Поколение джинсов» посвящена драматическому событию 1983 года, когда группа молодых людей попыталась угнать самолет, чтобы сбежать из СССР. Лаша Бугадзе – один из самых известных современных писателей. Его книги «Литературный экспресс» и «Зуб мудрости» – сатирические и остроумные размышления о грузинском обществе. Книги о Грузии, которые стоит прочитать. Если вы хотите глубже понять Грузию, ее культуру и менталитет, обратите внимание на следующие книги. «Витязь в тигровой шкуре» Шотаро Ставелли. Эпическая поэма, символ грузинской культуры. «Дата Туташхия» Чабуа Амирджиби. Культовый роман о благородном разбойнике. «Я, бабушка, Элика и Иларион» Надар Думбадзе. Душевная книга о жизни в грузинской деревне. «Поколение джинсов» Дата Турашвили. История о молодости, свободе и трагическом побеге из СССР. «Груши на снегу» Нана Эктимишвили. История взросления в Грузии 90-х. Али и Нина. Курбан Саид. Роман о любви грузинки и азербайджанца на фоне исторических событий Кавказа. «Грузинская литература — это искусство слова и отражение души народа. В каждом произведении ощущается поэтичность, любовь к родной земле и философские размышления о жизни. От древних текстов до современной прозы грузинская литература остается самобытной, глубокой и яркой, привлекая внимание читателей всего мира. Как Грузия вдохновляла великих? Есть страны, которые оставляют в сердцах людей не только воспоминания, но и след в их творчестве. О таких странах поэт Николай Тихонов писал: «Есть страны, полные особого значения для других стран. Они оказывают свое влияние на художников, писателей, ученых. Одна из таких стран в Европе, стран, которые для европейского сознания являются полными особого смысла, по-моему, Италия. Европейские поэты-классики все побывали в ней, все отдали ей особый дар своего сердца. Для русских поэтов нашей Италией, несомненно, стала Грузия». Эти слова точно передают то магнетическое притяжение, которое Грузия оказывала на писателей, поэтов и композиторов. В разное время здесь бывали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Сергей Есенин, Николай Гумилев, Владимир Маяковский, Лев Толстой, Максим Горький, Петр Чайковский и другие. И каждый по-своему осмыслил и отразил в своем творчестве эту удивительную страну. В этой главе мы пройдемся по следам великих, вспомним их впечатления и откроем страницы, на которых Грузия оставила свой неизгладимый след. Александр Пушкин в Тифлисе. В Тифлис Пушкин прибыл в конце мая 1829 года. Несмотря на то, что он провел в городе всего 2 недели, они оставили глубокий след в его жизни и творчестве. У Пушкина было много причин отправиться на Кавказ. В Москве его сватовство отвергла Наталья Гончарова, и разочарованный поэт искал забвения в путешествии. В кавказских войсках служил его младший брат, Лев Пушкин, к которому он и отправился. К тому же Пушкина давно манил Восток. Большой интерес поэт проявлял к русско-персидской войне. Незадолго до этого в далеком Тегеране погиб Александр Грибоедов, близкий друг и соратник поэта. Глубоко потрясенный его смертью, Пушкин считал необходимым навестить его могилу на горе Тацминда, куда он и отправился в первую очередь. Дальнейшее путешествие поэта по Кавказу во многом совершалось по следам безвременно ушедшего друга. Тифлис встретил Пушкина радушно и гостеприимно, как родного. Приезд Пушкина совпал с его 30-летним юбилеем. Грузины, конечно, не могли обойти такое событие вниманием. В честь поэта устроили роскошный вечер, который тот часто и тепло вспоминал. Две недели, проведенные в Тифлисе, произвели на Пушкина большое впечатление. Шумный и пестрый, такой не похожий на Петербург или на Москву, город поразил поэта сочетанием европейских и азиатских черт. Часто Пушкина можно было встретить на армянском базаре. Он с удовольствием общался с торговцами и покупателями, наслаждаясь окружающими его свободой и радушием. С восторгом Пушкин назывался о местных банях, которые посетил в начале своего путешествия. «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань», признавался он позже в очерке «Путешествие в Арзру». Полуденный зной поэт пережидал в тенистых садах, наслаждаясь местным кофе и вином. Вечерами же Пушкин любил садиться на балконе второго этажа трактира, где остановился, и долго смотреть на огни, мерцавшие вдоль Куры. Город жил и пел. Доносились звуки песен, смех. Где-то играла скрипка или кимонча. Эти мгновения безмятежности рождали в душе поэта вдохновение. Недаром именно здесь, на грузинской земле, им были написаны проникновенные строки. «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва передо мною». Стихотворение, в котором тоска по несбывшейся любви переплелась с очарованием кавказской ночи. В одном из писем Пушкин признавался, что в Тифлисе почувствовал себя по-настоящему счастливым и свободным. Город подарил ему большой запас вдохновения. Во время своего путешествия по Кавказу поэт написал несколько стихотворений, запечатлевших величие гор и раздумья о судьбе. «Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «Обвал» и другие. Пушкин полюбил Грузию, и та ответила ему взаимностью. В каждом крупном городе страны есть улица, названная в его честь. В Тифлисе, ныне Тбилиси, имя Александра Сергеевича носит одна из центральных улиц, та самая, на которой в 1829 году стоял трактир, приютивший поэта. На фасаде дома номер 5 по современной улице Пушкина сегодня можно увидеть мемориальную доску. Есть в Тбилиси и сквер Пушкина, небольшой тенистый парк, где любят отдыхать горожане. Именно там, возле набережной Куры, 25 мая 1892 года был торжественно открыт первый памятник Пушкину на Кавказе. С тех пор прошло более века, но и ныне в Тбилиси бережно хранят память о пребывании Пушкина. Город, когда-то подаривший поэту две счастливые недели, по-прежнему гордится тем, что в его истории есть страницы, связанные с именем солнца русской поэзии. Михаил Лермонтов. Романтик Кавказа в тифлисской ссылке. Михаил Лермонтов открыл для себя Грузию в юности, когда был сослан на Кавказ за дерзкое стихотворение «На смерть поэта». В октябре 1837 года 22-летний Лермонтов прибыл в Тифлис офицером драгунского полка. Ссылка была недолгой, всего несколько месяцев, но оставила яркий след в его душе. По воспоминаниям современников, Лермонтов в Тифлисе был удивительно счастлив. Грузинские пейзажи покорили мятежное сердце поэта. Он писал друзьям, что здешние горы действуют целительно на его мятежную душу. Стоит посмотреть на вечные снежные вершины, и хандра отступает. Хочется сидеть и любоваться ими бесконечно. Молодой офицер подолгу бродил по берегам Куры, слушался в шум водопадов, посещал древние храмы. По легенде, именно тогда, у монастыря Джвари, Мцхете, Лермонтов встретил старого монаха, чья рассказанная история легла в основу поэмы «Мцыри». Реальность этих грузинских впечатлений переплавилась его творческой фантазии. Кавказ в целом, и Грузия в частности, стали для Лермонтова источником вдохновения и темой многих произведений. Еще до ссылки он мечтал увидеть дикие горы Кавказа, и судьба послала ему эту возможность. Пейзажи Грузии он не только воспел в стихах, но и запечатлел в красках. Лермонтов был талантливым художником и за время Кавказской службы создал более десятка живописных видов Тифлиса, Дарьяльского ущелья, грузинских селений. Его рисунок «Вид Тифлиса» 1837 точно передает стремительный бег реки Куры, зеленые сады Артачала, силуэт крепости Нарекала и монастыря Метехи на скале. Город, каким он предстал взору поэта. В поэме «Демон» Лермонтов создал романтический миф о духе, влюбившемся в прекрасную грузинку Тамару на берегах Арагви. Здесь отразились впечатления о грузинских легендах и пейзажах, которые поэт впитывал во время своих кавказских скитаний. А в поэме «Мцыри» он воспел монаха-послушника, тоскующего по родной Грузии, глядя с монастырского холма на слияние Арагви и Куры, где пестреет в горных складках Мцхета и тени старинных святилищ. Такой поэтической строкой Лермонтов передал красоту мест, где побывал сам. Покинув Тифлис в 1838 году, он уже не вернулся. Через 3 года поэт погиб на дуэли. Но красота и мистика этого удивительного региона навсегда остались в его наследии. Грузия подарила Лермонтову свои горы и предания, а он подарил ей бессмертные строки и картины. Николай Гоголь. Мечта о Кавказе. В отличие от других героев нашего повествования, Николай Васильевич Гоголь не провел в Грузии длительного времени. Однако и он не избежал очарования кавказских мотивов. В 1830-е годы, на волне успехов в литературе, Гоголь вынашивал планы путешествий по югу империи. Современники упоминали, что писатель подумывал отправиться на воды, на кавказские минеральные воды, и далее через военно-грузинскую дорогу, повидать легендарный Тифлис, спуститься к берегам Черного моря в Батуми. Эти планы так и остались неосуществленной мечтой. Сказалась занятость и болезнь, а затем Гоголь надолго уехал за границу. Тем не менее, образ Кавказа присутствовал в его воображении. Он восторженно читал пушкинские и лермонтовские кавказские произведения, переписывался с друзьями, бывавшими в тех краях, и впитывал их рассказы. В его собственной прозе иногда мелькают отголоски южных впечатлений. Так в черновиках 2-го тома «Мертвых душ» герой Чичиков должен был по задумке автора отправиться далеко на юг. И ходили слухи, что Гоголь хотел описать его путь вплоть до грузинских областей, чтобы показать всю широту России, от Полтавских степей до Кавказских гор. Хотя сам Гоголь едва ли пересек границы Грузии, грузинская культура косвенно коснулась его жизни. В Петербурге он общался с грузинским князем Александром Чевчавадзе, известным поэтом и просветителем, чья дочь Нина была супругой Грибоедова. Через таких знакомых Гоголь узнавал о традициях грузинского дворянства, о легендарном грузинском гостеприимстве, где гость — посланник Бога. Эти рассказы будили его воображение. В одном из писем сестре Гоголь восхищался образом кавказской природы. Скалистые перевалы, буйные реки, виноградники на склонах. Все это, по его словам, манило вдаль, сулило вдохновение и покой одновременно. Возможно, если бы судьба сложилась иначе, Гоголь обогатил бы русскую литературу еще и кавказскими страницами. Но и без того связь восточной окраины империи с его творчеством прослеживается символически. Недаром и поныне в старом Тбилиси есть улица имени Гоголя, а его пьесы и повести ставятся на сценах грузинских театров. Гоголь принадлежал всей многонациональной русской культуре. И Грузия, пусть мечтательно и заочно, заняла свое место в круге его вдохновения. Чайковский в Грузии. Музыка, вдохновение и память о Тифлисе. Весной 1886 года Петр Ильич Чайковский впервые оказался в Тифлисе. Поводом послужила служебная командировка его младшего брата, Анатолия, назначенного прокурором в Тифлисскую губернию, и приглашение старого друга, композитора Михаила Ипполитова Иванова. Путь к Кавказу для Чайковского стал сам по себе откровением. Дорога пролегала по военно-грузинской дороге. За окнами сменялись крутые перевалы, ущелья, шумные реки. Эта живописная картина навсегда врезалась в его память. Позже композитор признавался, что именно природа Кавказа сразу покорила его сердце. В самом Тифлисе Чайковского встретили как долгожданного гостя. Его оперы уже звучали на сцене городского театра. «Евгений Онегин», «Мазепа», «Орлеанская дева» были хорошо известны публике. Местное музыкальное общество, которым руководил Ипполитов Иванов, организовало торжественный прием. В его честь состоялся праздничный концерт, на который съехались музыканты и почитатели со всего Кавказа. Театральный зал украшали гирлянды и цветы, звучала музыка маэстро, а восторженная публика долго приветствовала его. Тифлис оказался для Чайковского не просто городом, а местом, где он впервые почувствовал искреннее признание при жизни. Атмосфера гостеприимства и интерес к его музыке оставили у него самые теплые впечатления. Спустя год он вновь возвращается в Грузию. Несколько дней проводит в Тифлисе, а затем отправляется в Боржоми, курорт, ставший его любимым местом отдыха. Здесь, среди густых лесов и минеральных источников, композитор нашел покой и вдохновение. Боржоми вдохновил его на создание хоровой миниатюры «Утес» по стихам Лермонтова, а также на работу над сюитой Моцартиана и эскизами будущего «Воспоминания о Флоренции». Грузинская культура и музыка оказали на Чайковского особое влияние. Михаил Ипполитов Иванов познакомил его с народными напевами, один из которых, «Колыбельная и Афнана», настолько полюбился маэстро, что он включил ее мотив в балет «Щелкунчик». Но пребывание Чайковского в Грузии было связано не только с творчеством. Он активно участвовал в культурной жизни региона и поддерживал развитие Тифлисского музыкального общества. Именно Чайковский обращался к императору с просьбой о финансировании строительства нового здания городского оперного театра после пожара. Вскоре средства были выделены, и Тифлис получил обновленный театр, ставший украшением столицы Кавказа. В течение 5 лет композитор побывал в Грузии несколько раз. Особенно памятным стал его последний визит в 1890 году. Тогда он провел в Тифлисе несколько недель, дирижировал оркестром музыкального общества, принимал участие в концертах и встречался с местными музыкантами и друзьями. После одного из концертов в его честь устроили прощальный вечер, а на следующий день многочисленные поклонники проводили его до самой Мцхеты. Сегодня память о Чайковском в Грузии жива. Его имя носит одна из улиц в центре Тбилиси, а на доме, где он гостил у брата, установлена мемориальная табличка. В Боржоми, которую он называл своим райским уголком, композитору поставлен памятник. Его музыка продолжает звучать в концертных залах и театрах, а любовь грузин к маэстро остается неизменной. Лев Толстой. Поиски смысла под небом Кавказа. Лев Толстой приехал на Кавказ молодым человеком, чтобы начать военную службу и как он надеялся найти себя. Весной 1851 года 22-летний граф Толстой, оставив беспокойную московско-петербургскую жизнь, отправился с братом-офицером на юг. Дорога была трудной и живописной. На лошадях доехали до Саратова, сплавились на лодке по Волге до Астрахани, а оттуда проселками добрались до станицы Старогладовской у подножия Большого Кавказа. Молодого Толстого заворожили величественные пейзажи. Бескрайняя степь сменялась горными хребтами. Снежные вершины блистали на горизонте. «Путешествие на Кавказ было для меня идеей, внушенной свыше», — писал Толстой, признавая, что этот путь как будто был предначертан судьбой. Вскоре он поселился в казачьей станице на Тереке и начал новую жизнь. Простую, суровую и полную вдохновения. Первое время Кавказ не произвел на Толстого громкого впечатления. По крайней мере, так он скромно сообщал в письмах родным. Но чем дальше, тем глубже проникал он в дух края. Жизнь среди горцев и казаков, вдали от столичной суеты, пробудила в нем мощный творческий импульс. Здесь родились его первые литературные опыты. Повести «Набег» и «Рубка леса», а позднее повесть «Казаки», основанные на личных наблюдениях. Дикие казачьи и кавказские селения стали колыбелью первых произведений Толстого. Великолепные картины природы Северного Кавказа, горы, река Терек в их первозданной простоте вдохновенно питали воображение молодого гения, отмечают исследователи. Толстой подружился с местными жителями, учился у них меткой стрельбе и простой мудрости. Кавказское солнце, пахнущее полынью степи, и снежные пики казались ему живой декорацией к вечным вопросам жизни и смерти, которые он начал задумчиво ставить перед собой. В дневнике того периода Толстой записал откровение. Увидев однажды издалека синюю ленту Терека и гряду гор, он ощутил, как торжественный внутренний голос сказал: «Вот оно, началось». И все прежние мелочи отошли на задний план. В душе зародилось новое понимание смысла жизни. Толстой бывал в самой Грузии. Осенью 1851 года его командировали в Тифлис, где он провел несколько месяцев, общаясь с офицерами штаба и местной знатью. Юный граф посещал балы у наместника князя Воронцова, знакомился с грузинскими князьями, слушал грузинские песни. Тифлис покорил его своей контрастной красотой, переплетающимися улочками старого города, громкими базарами и вечерними огнями на набережной Куры. После сурового фронтира это был почти курорт. Однако недолго Толстой наслаждался городским комфортом. Уже в начале 1852 года он вернулся к своему полку на линию боевого столкновения с горцами. Грузия же осталась в его памяти как приветливая гавань посреди бушующей Кавказской войны. Спустя годы Толстой в своем великом рассказе «Хаджимурат» описал эпизоды из жизни Тифлиса того времени и фигуру грузинского князя, замешанного в большой политической игре. Эти страницы стали редким отражением Грузии в его позднем творчестве. Но главное наследие кавказского периода — это духовные искания, что начались под небом Кавказа. Простота и величие кавказской природы в один гармоничный узел связали все впечатления Толстого того времени и указали грядущему гению его путь. Стремление к идеалу, поиск правды и смысла жизни. Грузия и весь Кавказ пробудили в Толстом мыслителя и художника, каким его узнал целый мир. Сергей Есенин в Грузии. Впервые Сергей Есенин посетил Грузию в 1920 году. Это был короткий визит во время его путешествия по югу России. Четырьмя годами позднее, осенью 1924 года, он посетил страну уже целенаправленно. Полгода, проведенные в Грузии, стали одной из самых ярких страниц жизни и творчества Есенина. В письмах друзьям он признавался, что страна пленила его душу. Природные и городские пейзажи, народные песни и древняя культура вместе с легендарным гостеприимством подарили ему редкостное вдохновение. По словам самого Есенина, здесь поэзия словно витала в воздухе. В Тифлисе Есенин сблизился с литераторами из группы «Цисперканцелеби», в переводе с грузинского «Голубые рога», куда входили яркие мастера слова того времени. Тициан Табидзе, Пауло Яшвили, Георгий Леонидзе, Валериан Гаприндашвили и другие. Поэты проводили свободное время на природе, за застольями и дружескими поэтическими турнирами, но куда чаще собирались в знаменитом среди творческой интеллигенции кафе «Кимерион», располагавшемся при театре имени Шута Руставели. Порой эмоции накалялись до предела. По рассказам, Есенин однажды, охваченный неожиданным вдохновением, перочинным ножом порезал себе руку и кровью вместо чернил вывел экспромтом строки нового стихотворения «Поэтам Грузии». Этот эксцентричный жест потряс и восхитил друзей. Казалось, русский поэт готов буквально вложить свою кровь и душу в братство с грузинскими собратьями по перу. Само стихотворение стало поэтической клятвой в дружбе. В нем Есенин призывал будущие поколения помнить его имя рядом с именами грузинских поэтов. После нескольких месяцев, проведенных в Тифлисе, Есенин отправился в Батум. Здесь, вдали от городской суеты, поэт смог сосредоточиться на творчестве. В спокойной обстановке, среди пальм и вечно зеленых магнолий, Есенин создал больше 30 произведений. Стихи того периода наполнены яркими южными красками. В них запечатлены и величавость гор, и зной виноградников, и колорит восточных легенд, и радость дружеского единения народов. В Батуме произошла и трогательная история, отразившаяся в поэзии Есенина. Поэт познакомился с молодой учительницей по имени Шагане Тертерян, романтичной девушкой армянского происхождения. Есенин был очарован ее музыкальным именем и нежным обликом. Между ними возникло светлое чувство, и поэт посвятил девушке одно из самых известных своих произведений «Шагане ты моя, Шагане». Эти проникновенные строки, написанные именно в Батуме, полны тоскующей любви к далекой родине и одновременно восхищения перед его кавказской музой, самой Шагане. Черноморский город запечатлелся в стихотворении «Батум», 1924, пронизанным тихой грустью. Долгие вечера на Батумском малу, где Есенин провожал взглядом уходящие корабли, навевали ему раздумья о судьбе странника. В строчках Батума ощущается одиночество вдали от России и одновременно вдохновение, которое поэту дарила грузинская земля. «Грузия», — ответила Есенину такими же глубокими привязанностью и признанием. После смерти Есенина в 1925 году в Тифлисе и Батуме по нему скорбели, как по родному. Тициан Табидзе, друг и соратник поэта, посвятил его памяти проникновенные строки, предчувствуя и собственную судьбу. Примечание. В 1937 году поэт был репрессирован и расстрелян. Но у каждого время настанет свое. Нас, наверное, как псов, постреляют. Стихи Есенина были переведены и на грузинский язык. Его нежная лирика оказалась близка местному читателю. Имя поэта навсегда вошло в историю культурных связей Грузии и России как символ искреннего поэтического братства. Владимир Маяковский. «Родная земля» и «Возвращение к истокам». Владимир Маяковский родился в Грузии, в селе Багдати, неподалеку от Кутаиси, и именно кавказская природа стала фоном его детства. С ранних лет он впитывал язык и культуру этого края, свободно говорил по-грузински и однажды даже не понял русское слово «око» на экзамене, приняв его за грузинскую меру веса. После смерти отца семья переехала в Москву, но Грузия осталась для Маяковского чем-то близким. Уже став известным поэтом и футуристом, он не раз возвращался в Тифлис, который по духу подходил его натуре. Биографы отмечают, что каждый приезд в Грузию вызывал у Маяковского глубокие чувства. В 1914 году он выступал на сцене театра имени Руставели и поразил публику тем, что начал свое выступление на грузинском языке. Зал встретил земляка бурными аплодисментами. Это был момент, когда Маяковский вновь ощутил связь со своей родной землей. В одном из писем он признавался: «Стоило мне ступить на кавказскую землю, и я снова почувствовал себя грузином». Эта связь была для него не просто воспоминанием, а частью внутренней сути. Последний визит в Грузию состоялся в 1927 году. Тогда он сформулировал свое отношение так: «Среди русских я русский, среди грузин — грузин». Эти слова говорят о том, насколько Грузия была ему близка. Впечатления о шумных улицах Тифлиса, кахетинских виноградниках и величии Кавказа нашли отражение в его стихах и очерках тех лет. И сегодня в Грузии бережно хранят память о Маяковском. Во дворе гимназии в Кутаиси, где он учился, установлен его памятник. В родном Багдаде открыт музей, посвященный поэту. Его грузинские корни и любовь к этой земле остались неотъемлемой частью его жизни и творчества. Николай Гумилев. Южная школа поэзии. Для Николая Гумилева Грузия стала колыбелью поэтического призвания. В 1900 году 14-летний Коля Гумилев вместе с семьей переехал из холодного царского села в солнечный Тифлис по совету врачей. Климат Кавказа должен был помочь старшему брату Дмитрию поправить здоровье. Путь на юг сам по себе был приключением. Пароходом по Волге до Астрахани, затем через все Каспийское море до Баку и, наконец, поездом сквозь горы в Тифлис. Юный Гумилев был поражен Кавказом. «Кавказ просто ошеломил меня. На меня вдруг хлынули стихи Пушкина и Лермонтова о Кавказе. Только здесь я почувствовал их магию. Я стал бредить ими и с утра до вечера твердил их. В Тифлисе я впервые почувствовал себя поэтом», — вспоминал он позднее. Эти признания, записанные со слов Гумилева его знакомой Ирины Адаевцевой, показывают, как мощно подействовала на впечатлительного подростка грузинская земля. Гумилев прожил в Тифлисе почти 3 года. 1900-1903. Он учился в лучшей городской гимназии на Головинском проспекте, ныне проспект Руставели. Гулял по старым улочкам Салалаки, влюблялся в одноклассниц и посвящал им пылкие вирши. Именно в Тифлисе Гумилев дебютировал как литератор. 16-летним юношей он впервые опубликовал свое стихотворение «Я в лес бежал с городов». 8 сентября 1902 года в газете «Тифлисский листок». Эту первую публикацию он считал отправной точкой своего творческого пути. Уезжая из Тифлиса, Николай преподнес одной из подруг, Маше Маркс, рукописный альбом своих юношеских стихов. На первой странице как раз и был, аккуратно переписан, напечатанный в газете «Дебют». Грузия пробудила в нем восторг перед Востоком. «Вам, кавказские ущелья, вам, причудливые мхи, посвящаю песнопенья мои лучшие стихи», — писал Гумилев, обращая к Кавказу свои первые вдохновенные строки. Этот ранний цикл, пронизанный любовью к горам и ущельям, стал для него своеобразной поэтической школой. Спустя годы Гумилев, уже известный поэт-символист, вспоминал свой тифлисский период как время становления. Первая любовь, первые стихи и первое соприкосновение с магией Кавказа, о которой он узнал именно в Грузии. Осип Мандельштам. «Мне Тифлис горбатый снится». В начале 1920-х годов многие представители русской литературной богемы искали убежище на гостеприимном Кавказе. Одним из таких путешественников поневоле стал поэт Осип Мандельштам. В 1919 году, спасаясь от голода и холода Петрограда, 28-летний Мандельштам вместе с женой прибыл в Тифлис. Город, который на несколько лет превратился в настоящий остров свободы для множества художников, поэтов, музыкантов. Грузинская столица радушно распахнула двери перед ними. Мандельштам сразу влюбился в этот самобытный, шумный и яркий город на берегах Куры. Позже, уже покинув его, поэт напишет ностальгическое стихотворение, начинающееся строками «Мне Тифлис горбатый снится. Сазандари стон звенит, на мосту народ толпится, вся ковровая столица, а внизу Кура шумит». В нескольких строках Мандельштам запечатлел душу города. Кривые улочки, горбатый Тифлис, толпы на мостах, звучание сазандарий, народных музыкантов и шум бурной реки Куры под мостами. Его сны о Тифлисе, как ковер, сотканный из ярких образов, свидетельствует о том неизгладимом впечатлении, которое произвел на него город. В Тифлисе Мандельштам оказался в кругу грузинской творческой интеллигенции, которая окружила приезжих заботой и дружбой. Поэты группы «Голубые рога» Тициан Табидзе, Пауло Ешвили и их соратники приняли Осипа и его жену Надежду как самых близких. Они помогли им жильем, поселили в доме, комендантом которого оказался сам Пауло Ешвили. И тот великолепным жестом приказал швейцару отвезти комнату для гостей. Каждый вечер грузинские поэты устраивали пиршество в лучших духанов, трактирах Тифлиса. У Паула и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, почивали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой, обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали как строки стихов. Вспоминал Мандельштам о той легендарной гостеприимности. Действительно, грузинское застолье для него стало поэзией в действии. Вкус вина, аромат хинкали, название блюд — все это вплелось в музыку его стихов. В такие вечера рождалось подлинное братство поэтов. На Головинском проспекте можно было видеть, как Мандельштам с гордостью держал под руки своих новых друзей-иностранцев. Например, писателя Илью Эренбурга. И говорил: «Сейчас мы пойдем к Тициану, и он отведет нас в лучший духан». Грузинские друзья стали для него проводниками в местную культуру. Пребывание в Грузии отразилось непосредственно на творчество Осипа Мандельштама. Он не только воспел Тифлис в стихах, но и занялся переводами грузинских поэтов. С помощью Табидзе и Яшвили Мандельштам открыл для себя великого классика грузинской литературы. Вожу Пшавела. И перевел его поэмы на русский. Он также знакомился с современными грузинскими авторами. Именно в эти годы в московской печати появляются стихи, переведенные Мандельштамом. Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, Иосифа Гришашвили и других. Такой диалог культур обогатил и русскую, и грузинскую поэзию. Грузия подарила Мандельштаму новые образы и метафоры. В его стихах мелькали то кипарисы, стройные, как клинопись богов, навеянные видом старого кладбища в Кахетии, то воспоминания о розоватых парах винных под лунным небом Тифлиса. Эти поэтические картины родились непосредственно из пережитого на грузинской земле. Даже расставаясь с Грузией, Мандельштам не потерял связи с ней. В сентябре 1920 года, покидая независимую тогда Грузию через порт Батуми, он попал в драматическую историю. Местные власти приняли его и супругу за подозрительных лиц, одновременно белогвардейских и большевистских шпионов. Их задержали, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не вмешались друзья-поэты. Отдыхавшие в Батуми Тициан Табидзе и Ника Мицишвили смогли вызволить Мандельштама из-под ареста. Поэт даже не обиделся на это недоразумение. Вскоре после освобождения он выступил с чтением своих стихов в Батумском обществе деятелей искусств в знак благодарности гостеприимной грузинской земле. Покидая Кавказ, Осип Мандельштам увозил с собой воспоминания о ковровой столице Тифлисе, о ночных прогулках с друзьями по Метехскому мосту, о вкусах и звуках, которыми одарила его Грузия. Все это навсегда осталось в его стихах и прозе. Грузия стала для Мандельштама синонимом творческой свободы и братства. Недаром в годы сталинских репрессий он не раз во снах возвращался мысленно на берега Куры, где когда-то был счастлив и свободен. Максим Горький. Из бродяги в писатели. Благодаря Грузии. Максим Горький, настоящее имя Алексей Пешков, впервые прибыл в Грузию юношей-бродягой, а уехал уже литератором. В 1892 году, после скитаний и временных работ, 24-летний Горький остановился в Тифлисе. Здесь судьба свела его с революционером и журналистом Александром Калюжным. Горький читал ему свои рукописи, и именно Калюжный посоветовал начинающему автору отнести рассказ в редакцию газеты «Кавказ». Так, в октябре 1892 года на страницах этой тифлисской газеты было напечатано первое прозаическое произведение Горького — рассказ «Макар Чудра». Молодой автор написал его, работая в мастерских Закавказской железной дороги, на берегу Куры. Днем чинил вагоны, а по вечерам записывал услышанные цыганские легенды, из которых родился колоритный Макар Чудра. Сам Горький позже говорил, что именно в Грузии произошел поворот его судьбе. «Грузия из бродяги сделала меня литератором». Эти слова подтверждает сама жизнь. С публикации в Тифлисе начался его путь к всемирной славе. Грузия навсегда осталась близка сердцу Горького. Через 6 лет после его первого визита уже известного писателя Горького снова привезли в Тифлис. На этот раз ненадолго. Для допроса по делу одного подпольщика-революционера. Примечательно совпадение. И в первый, и во второй приезд Горький оказался в Тифлисе в одно и то же время года. Поздней осенью, когда город особенно прекрасен в багрянце листопада. Несмотря на обстоятельства, он находил минуты насладиться тифлисской атмосферой. Горький был романтиком в душе, и старый Тифлис с узкими улочками, ароматами пряных блюд и песнями уличных музыкантов пленял его воображение. В 1900 году Горький приехал сюда вместе со своими друзьями, писателем Антоном Чеховым и художником Виктором Васнецовым. В Грузии он познакомил Чехова с местными поэтами. И они втроем бродили по базарам, слушали грузинские песни и пробовали знаменитое вино Кахети. Позже Горький советовал другим открывать для себя сокровища грузинской культуры. В письме сыну в 1914 году он наставлял: «Если будешь в Тифлисе, побывай в Мцхете, древней столице Грузии. Посмотри там собор. Побывай также в Тифлисском музее. Там есть восковые фигуры всех народностей Кавказа». Этот совет выдает глубокое уважение Горького к истории и быту грузинского народа. В грузинских впечатлениях Горького сплелось многое. И романтика разбойничьих сказаний. Ее отзвук слышен написанной в Тифлисе песни «Дубинушка» и стихотворении «Ночевала тучка золотая». И горькая правда жизни простых людей Закавказья, подсмотренная им в трущобах. Позднее, создавая образы босиков и горцев, Горький не раз возвращался памятью к годам, проведенным в Грузии. Не случайно, уже будучи знаменитым, он сказал, что считает Тифлис своей литературной колыбелью. Грузия дала Горькому первый толчок, и в его творчестве навсегда остались отблески кавказского солнца и тени грузинских виноградников. Каждый из этих великих русских авторов привнес частичку Грузии свое творчество и свою жизнь. Для Маяковского она была родиной сердца, где его встречали как своего. Для Лермонтова — землей романтики и горного вдохновения, давшей ему сюжеты и образы. Гумилев обрел тут первые поэтические крылья, а Гоголь, хотя и издалека, черпал вдохновение из мечты о кавказских приключениях. Горький именно в Тифлисе нашел путь в литературу. Толстой — новое понимание себя и мира. А Мандельштам — творческое братство и яркие краски, оживившие его стихи. Грузия с ее природой и культурой выступила для них и приютом, и музой. И как некогда сказал Александр Грибоедов, сам обожавший этот край: «Спешите в Тифлис, не поверите, что за роскошь». Русские гении спешили в Грузию и открывали там целый мир. Мир, который затем заиграл на страницах их бессмертных произведений.